Готовься к худшему. Глокта сидел в своей столовой, уставившись в стол и потирая одной рукой искривленное бедро. Вторая его рука бессмысленно перебирала целое состояние из драгоценных камней, выложенных на черном кожаном футляре. «Зачем я делаю это? Почему я остаюсь здесь и задаю вопросы? Меня могло бы унести следующим приливом, и никому от этого не стало бы хуже. Возможно, путешествие по прекрасным городам Стирии, круиз вокруг тысячи островов. В конце концов, далекий Тхонт или неблизкий Сулджук, где я закончу свою сомнительную жизнь, в покое среди людей, не понимающих ни слова из того, что я говорю. Никому не причинять боли, не хранить секретов, не искать виновных и невиновных во имя истины или во имя лжи, а просто играть с этими маленькими камушками». Самоцветы поблескивали в свете свечей, пощелкивали, сталкиваясь друг с другом, щекотали пальцы Глокты, когда он двигал и крутил камни, меняя их местами. «Но его преосвященство будет горько рыдать в случае моего неожиданного исчезновения. То же самое можно себе представить с банковским домом Валент и Балк. И где же на всем земном круге мне удастся укрыться от слез столь могущественных хозяев? Да и зачем? Точно так же я могу сидеть на своем искалеченном заду и ждать, когда по мою душу придут наемные убийцы. Лежать в кровати, чувствовать боль и думать обо всем, что я потерял». Он мрачно взглянул на драгоценные камни. Чистые, твердые, прекрасные. «Я сделал свой выбор давно. Когда взял деньги у Валента и Балка. Когда поцеловал кольцо, символизирующее полномочия. Даже раньше того. Как попал в императорские тюрьмы. Когда скакал по мосту в уверенности, что лишь могущественный Зандан-Глокта способен спасти мир». Сильный стук эхом разнесся по комнате, и Глокта поднял голову, приоткрыв беззубый рот. «Не хотелось бы, чтобы архилектор...» «Именем его преосвященства откройте!» Глокта скривился, потому что судорога сковала его спину, когда он слез с кресла и сгреб камни рукой. Бесценные они поблескивали у него в ладони. Пот выступил на лбу. «А что, если архилектору стало известно о моем небольшом кладе?» Он усмехнулся и взялся за кожаный футляр. «Я собирался рассказать об этом. В самом деле собирался, но никак не мог найти подходящее время. Незначительное дельце, всего лишь выкуп». Глокта теребил камни и в спешке случайно задел один. Камень упал на пол с отчетливым звуком. Стук, стук. Еще один удар в дверь. На этот раз сильнее, так что тяжелый замок задрожал. «Открывайте!» «Уже иду!» Глокта заставил себя опуститься на пол, со стоном опершись на руки и на колени. Шею пронзала боль. Он нашел его. Плоский зеленый камушек, застрявший между досками, поблескивал в свете огня из камина. «Попался, Шалун!» Он подобрал камень, с трудом поднялся с пола, опираясь на край стола, закрыл футляр на один оборот, потом на два. «Нет времени, чтобы спрятать его подальше». Глокта спрятал футляр прямо под рубашку, под ремень, схватил свою трость и захромал к двери, вытирая вспотевшее лицо, поправляя одежду и стараясь придать себе невозмутимый вид. «Я иду, не нужно». Четыре здоровенных практика ворвались в комнату, отпихнув его, так что едва не сбили с ног. За ними в коридоре виднелась фигура его преосвященства архилектора, чье хмурое лицо выражало крайнюю злость. Еще два практика весьма внушительных размеров стояли за его спиной. «Не совсем подходящее время для столь многообещающего визита». Глокта слышал, как четверо практиков громко топают по его комнатам, распахивают двери, открывают шкафы. «Ничего, ничего, господа. Чувствуйте себя как дома». Через мгновение они вернулись к архилектору. «Пусто», — доложил один. Его голос из-под маски звучал грубовато. «Хм!» — усмехнулся Сульт, плавно переступая через порог. Он оглядывался вокруг с мрачным презрением. «Мое новое жилье, похоже, производит не лучшее впечатление, чем все предыдущие». Шесть практиков заняли позиции вдоль стен в столовой Глокты, сложив руки на груди, и внимательно наблюдали за ним. «И эта устрашающая компания не сводит глаз с одного убогого калеки». Туфли Сульта стучали о пол, когда он прохаживался туда-сюда по комнате. Голубые глаза архилектора были широко раскрыты, лицо исказило гримаса ярости. «Не надо быть большим знатоком человеческих душ, чтобы понять, он чем-то недоволен. Возможно, наткнулся на один из моих не очень красивых секретов. На какой-то маленький проступок. Дрожь сковала согбенную спину Глокты. Его бросило в пот. Возможно, он узнал о том, что я не привел в исполнение приговор по делу Эйдар. Или о том, что я договорился с практиком Витари кое-что утаить. Угол кожаного футляра врезался ему под ребра, когда он шевельнулся. Или о целом состоянии, за которое меня купил весьма подозрительный банкирский дом. Глокте вдруг представилось, как сундучок с драгоценностями выскальзывает из-под ремня, камни высыпаются из штанин бесценным каскадом, а архилектор и его практики в изумлении наблюдают это. Интересно, как бы я им это объяснил? Ему пришлось подавить смешок. «Этот мерзавец Бояс!» — раздраженно вскричал Сульт и воздел руки, затянутые в белые перчатки, потрясая сжатыми кулаками. Глокта мгновенно расслабился, с ног до головы, до кончиков ногтей. «Значит, проблема не во мне. Пока, по крайней мере». «Бояс? Плешивый обманщик, лицемерный жулик, старый шарлатан! Он захватил закрытый совет!» «Держи вора!» «Он позволил этому презренному червяку Луфару диктовать нам свою волю, а вы говорили мне, что он бесхребетное ничтожество!» «Я говорил, что он порой бывает бесхребетным ничтожеством, а вы не придали значения моему замечанию». «Оказывается, у этого треклятого щенка есть зубы, и он не боится использовать их, а паршивец маг тянет его за поводок. Он смеется над нами! Он смеется надо мной! Надо мной!» Закричал Сульт, ударяя себя в грудь согнутым пальцем, напоминающим коготь. «Я...» «Да черт бы вас побрал с вашими извинениями, Глокта! Я утону в море ваших чертовых извинений, когда на самом деле мне нужны только ответы! Мне нужны решения! Мне нужно больше знать об этом обманщике!» «Что ж, возможно, это произведет на тебя впечатление. Я уже позволил себе предпринять кое-какие шаги в этом направлении». «Какие шаги?» «Мне удалось захватить его навигатора», — проговорил Глокта, позволив себе слегка улыбнуться. «Навигатор?» Похоже, Сульта это не впечатлило. «И что этот болван-звездочет вам рассказал?» Глокта выдержал паузу. «Что он путешествовал по Старой Империи до края мира вместе с Боязом и нашим новым королем до вступления его на трон». Он тщательно подбирал слова, доводы и объяснения, чтобы они соответствовали логике Сульта. «Они искали какую-то реликвию, оставшуюся от древних времен». «Реликвию?» Сульт еще больше помрачнел. «Из древних времен?» «Да, именно так, но они не нашли ее». «Значит, нам известно одно из множества дел Бояза, которое ему не удалось?» «Ба!» Сульт зло рассек воздух рукой. «Ведь он никто, о нем почти ничего не известно. Только сказки и прочая ерунда». «Конечно, ваше Преосвященство», — пробормотал Глокта. «На самом деле, кое-кому это не понравится». Сульт мрачно смотрел на шахматную доску у окна. Его руки в белых перчатках шевелились в воздухе над фигурами, будто хотели их передвинуть. «Я сбился со счета, сколько раз вы подводили меня, но даю вам последний шанс оправдать себя. Еще раз внимательно изучите этого первого мага, найдите его слабые места». «Нам нужно то, что можно использовать против него. Он болезнь, и мы должны выжечь его каленым железом!» Сульт злобно ткнул пальцем в одну из белых фигурок. «Я хочу, чтобы он был уничтожен. Я хочу, чтобы с ним покончили. Я хочу, чтобы он сидел в допросном доме, закованный в кандалы!» Глокта снова напрягся. «Ваше Преосвященство, Бояс прячется в королевском дворце вне моей досягаемости. Его протеже стал королем. Отчасти благодаря нашему собственному безрассудству». Глокта содрогнулся, но не мог не спросить. «Как я должен сделать это?» «Как?» — пронзительно взвизгнул Сульт. «Как, колченогий червяк?» Он махнул рукой над доской, и фигуры посыпались на пол. «А кто потом будет наклоняться и собирать их?» Шесть практиков, словно отзываясь на тембр голоса архилектора, отошли от стены и зловеще продвигались к центру комнаты. «Если я сам должен вникать в детали, для чего мне нужны ваши бесполезные услуги? Выведайте все и сделайте это сами, скрученный слизняк!» «Ваше Преосвященство, вы очень великодушны», — пробормотал Глокта, смиренно склоняя голову. «Но даже самую паршивую собаку надо иногда чесать за ушком, иначе она перегрызет горло хозяину». и изучите его историю, пока будете заниматься этим». «Историю, архилектор?» «Сказочку о Карне Данрот». Глаза Сульта еще сильнее сузились. Глубокие морщины залегли на переносице. «Если мы не сможем сами держать поводок, мы должны избавиться от собаки. Вы понимаете?» Глок-то почувствовал, что у него дергается веко, как он не пытался прекратить это. «Мы ищем способ внезапно и быстро закончить правление короля Джизаля. Это опасно. Если союз корабль, то он совсем недавно прошел через шторм и получил пробоину. Мы потеряли одного капитана. Сместить еще одного, и весь корабль развалится. Мы погрузимся в очень глубокие, холодные, неизвестные воды. Нам грозит гражданская война». Он мрачно взглянул на шахматные фигурки, в беспорядке разбросанные по полу. «Но его преосвященство распорядился. Как говорила Шикель, когда твой господин поручает тебе дело, ты должен сделать все, что от тебя зависит, даже если это темное дело. Кое-кто из нас годится только для темных делишек. Карме Данрот и ее незаконнорожденный сын. Я узнаю правду, ваше преосвященство. Можете на меня положиться». Усмешка, кривившая губы Сульта, выражала крайнее презрение. «Если бы». В допросном доме кипела работа, как всегда, вечером. Глок-то никого не встретил, хромая по коридору. Осколки зубов впивались ему в губу. Рука крепко сжимала рукоятку трости, влажную от пота. Он никого не видел, но он слышал их. Голоса гудели за обитыми железом дверями, низкие и настойчивые. «Задают вопросы». «Высокие и полные отчаяния». «Вытягивают ответы». Время от времени вскрик, хрип или болезненный стон разрывал гнетущую тишину. «Это вряд ли требует объяснения». Секутор стоял, прислонившись к стене, когда Глокта, прихрамывая, направился к нему. Одной рукой практик опирался о штукатурку, тихо насвистывая что-то под маской. «Что тут происходит?» — спросил Глокта. «Люди лорда Брока напились, потом расшумелись. Человек 50 из них устроили беспорядок у четырех углов. Вопили о правах и жаловались на малодушных и продажных людишек. Напыщенно заявляли, что именно Брок должен стать королем. Они говорят, это была демонстрация, а мы говорим, это была измена». «Измена? Определение, как известно, весьма расплывчатое. Выяви зачинщиков и заставь подписать бумагу. Инглия снова в руках Союза. Самое время населить ее изменниками». «Считайте, они уже на пути туда. Что-нибудь еще?» «О да, конечно. Ножи для жонглирования. Один падает вниз, два взлетают вверх. В воздухе всегда оказывается больше, и каждый наточен убийственно остро. Сегодня меня посетил его преосвященство. Это был короткий визит, но с долгим послевкусием». «Работа для нас?» «Не такая, которая позволит тебе разбогатеть, если ты на это надеешься». «Я никогда не оставляю надежды. Я из тех, кого вы называете оптимистами». «Что ж, ты счастливчик. Я-то скорее склоняюсь к противоположному». Глок-то глубоко втянул в себя воздух, а потом медленно выдохнул. «Первый маг и его наглые помощники». «Опять?» «Его преосвященству нужна информация». «Этот бояс, однако, ведь он близок к нашему новому королю». Глок-то приподнял брови, когда сдавленный крик боли эхом пронесся над коридором. «Близок? Он лепит из короля что захочет, как из глины. Именно поэтому мы не должны сводить с него глаз, практик Секутор. Ради его собственной безопасности. У могущественных людей имеются могущественные противники, как и могущественные друзья». «Полагаете, навигатор знает еще что-то?» «Ничего, что имело бы ценность». «Обидно. Я уже привык к этому маленькому поганцу. Он рассказывает чертовски интересные истории». Глок-то пожевал беззубыми деснами. «Подержи его пока там, где он находится. Возможно, практик и не оценит его сказочки. У него отличное чувство юмора». «Но если от навигатора нет пользы, кого надо трясти?» «Кого же в самом деле? Девятипалый ушел. Сам бояс прочно обосновался во дворце, а его ученик вряд ли оставит его. А тот, кто прежде был Джизелем Данлуфаром, теперь и вовсе для нас недосягаем». «А как насчет той женщины?» Секутор вскинул голову. «Какой? Той темнокожей сучки?» «Она ведь еще в городе». «Да, насколько я слышал». «Проследи за ней и выясни, что она из себя представляет». Практик явно медлил. «А почему я?» «Что? Ты боишься?» Секутор приподнял маску и почесал подбородок. «Я бы подумал, за кем предпочту следить». «Жизнь — это вереница дел, которые мы предпочли бы не делать». Глокта посмотрел в один конец коридора, потом в другой, желая убедиться, что посторонних тут нет. «Нам также придется кое-что разузнать насчет Карми Данрот, предполагаемой матушки нынешнего короля». «А что именно разузнать?» Глокта наклонился к секутору и прошептал ему на ухо. «Разузнать вот что. Вправду ли она родила ребенка перед тем, как умерла? Действительно ли этот ребенок был плодом ее связи с королем Гусловым? В самом ли деле этот ребенок тот самый человек, кто сейчас занял трон? Ты все понял? Эти вопросы могут стоить нам серьезных неприятностей. Эти вопросы кое-кто может расценить как измену. В конце концов, измена — понятие расплывчатое». На лице секутора, там, где оно не было закрыто маской, отразилось явное беспокойство. «Вы уверены, что мы должны это раскапывать?» «А почему бы тебе не спросить архилектора? Возьми иния, пусть поможет тебе, если возникнут трудности». «Но что мы ищем? Как мы будем...» «Как?» — прошипел Глокта. «Если я буду сам вникать в детали, к чему мне ваши услуги? Выведайте все и сделайте дело». Когда Глокта был молодым, красивым и быстроногим, когда он подавал большие надежды, когда им все восхищались и завидовали ему, он проводил много времени в тавернах Адуи. «Но не припомню, чтобы я попадал в такую дыру, даже когда был сильно не в духе». Он не чувствовал никакой неловкости, когда ковылял между посетителями. Быть калекой тут считалось нормой, а зубов у здешнего завсегдатая в среднем было не больше, чем у него. Почти у каждого имелись уродливые шрамы или увечья, позорные болячки и язвы. Кожа у людей была грубая, на вид как прокисшая овсянка. Одних трясло, словно листья на деревьях во время урагана, другие пахли застарелой мочой. Вокруг были такие лица, что становилось ясно. Они легко перережут горло ребенку, лишь бы нож не затупился. Пьяные шлюхи стояли, опираясь на стойку, в надежде, что на них позарится какой-нибудь распираемый похотью моряк. «Здесь также пахнет забродившим пивом и безнадежностью, прогорклым потом и ранней смертью, как и в тех памятных местах, где я когда-то предавался излишествам. Так же или еще сильнее». В одном конце затхлой общей комнаты находилось несколько отдельных кабинок. Низкие проходы были наполнены жалкими тенями и еще более жалкими, омерзительными пьянчугами. «И кого можно встретить в такой обстановке?» Глокта прошаркал к последней кабинке и остановился. «Ну-ну-ну, не ожидал увидеть тебя снова живым». Никома Коска выглядел еще хуже, чем когда Глокта впервые встретил его. Если такое вообще возможно. Он прижимался к скользкой стене, руки безвольно болтались, голова свисала на бок. Он приоткрыл глаза, когда Глокта с трудом усаживался на стул напротив. В мерцающем свете одинокой жалкой свечки, горящей на столе, кожа его казалась бледной, словно присыпанной тальком. Под глазами залегли черные мешки, темные тени скользили по иссохшему лицу с заостренными чертами. Сыпь на лице стала заметнее, она уже добралась до подбородка, подобно плющу, обвивающему развалины. «Еще немного, и он станет таким же калекой, как и я». «Наставник Глокта?» С присвистом прохрипел он голосом, грубым, как потрескавшаяся древесная кора. «Я очень рад, что вы получили мое сообщение. Почту за честь возобновить наше знакомство, вопреки всем сложностям. Ваши хозяева не вознаградили вас за усердие, проявленное на юге? То есть не перерезали вам глотку?» «Я был удивлен не меньше вашего, однако нет». «Хотя еще можно успеть. Как все было в Дагоске после того, как я покинул ее?» Стериец выдохнул, раздув впалые щеки. «В то время в Дагоске воцарился хаос. Многих людей убили, многие стали рабами. Так всегда бывает, когда гурки незваными являются к столу. Хороших ребят ждал плохой конец, да и плохим пришлось ничуть не лучше. Плохой конец для всех. Ваш друг, генерал Висбрук, тоже попал во все это. Насколько я знаю, он перерезал себе горло. При восхищенной поддержке публики. Как вам удалось выбраться? Угол рта Коски приподнялся, словно он хотел улыбнуться, но не имел на это сил. Я переоделся служанкой и убрался оттуда. Изобретательно. Но, скорее всего, ты был одним из тех, кто открыл гуркам ворота в обмен на собственную свободу. Интересно, поступил бы я так же на твоем месте? Возможно. Что ж, нам обоим повезло. Говорят, удача как женщина. Тянется к тем, кто менее всего достоин ее. Может быть и так. Тогда я и недостойный, и неудачливый. Нам повезло в том, что ты сейчас оказался в Адуе. Дела внушают опасения. Глокто услышал писк и шорох. Большая крыса выскочила из-под его стула и на мгновение застыла, так что ее можно было хорошо разглядеть. Коска неловко сунул руку под грязную куртку, потом резко вытащил. В воздухе блеснуло лезвие, и нож вонзился в дощатый пол в паре шагов от цели. Рукоятка ножа дрожала. Крыса посидела еще мгновение, будто выражала презрение. Затем стремглав убежала, проскочив между ножками стола и стульев и стертыми ботинками клиентов. Коска выглянул из кабинки, чтобы достать нож, и причмокнул, облизнув почерневшие зубы. «Когда-то я метал ножи так, что все восхищались, знаете ли». «Ну, когда-то самые красивые женщины ловили каждое мое слово». Глокта причмокнул беззубыми деснами. «Времена меняются». «Я в курсе. Все меняется. Новые правители, новые проблемы. А новые проблемы — это дела для людей моего ремесла». «Возможно, у меня найдется применение твоим особенным талантам. И очень скоро». «Вряд ли смогу отказаться». Коска поднес бутылку ко рту и опрокинул ее, осушив до последней капли. «Мой кошелек пуст, ветер в нем гуляет. Точнее, у меня даже кошелька нет». «Ну, в этом я могу тебе помочь». Глокто удостоверился, что за ними никто не наблюдает, потом бросил кое-что через грубый деревянный стол и смотрел, как брошенный предмет крутился, позвякивая перед Коской. Наемник взял его, зажав между большим и указательным пальцами, поднес к огоньку свечи и стал разглядывать одним налитым кровью глазом. «Похоже на бриллиант». «Считай это авансом. Я думаю, ты сумеешь найти помощников. Несколько надежных людей, не склонных к болтовне и ненужным вопросам. Несколько хороших парней, способных помочь в затруднительной ситуации». «Несколько плохих парней, вы хотели сказать». Глокто усмехнулся, показывая щели между зубами. «Ну да, все зависит от того, кто ты, наниматель или повод для работы». «Так и есть». Коска поставил пустую бутылку на кривые доски, закрывающие пол. «А что за работа, наставник?» «Пока ждать и стараться не мозолить глаза». Глокто выглянул из кабинки и щелкнул пальцами, подзывая угрюмую девицу, которая обслуживала посетителей. «Еще бутылку того, что пьет мой друг». «А потом?» «Я уверен, что найду для вас занятие». Он с усилием наклонился вперед и перешел на шепот. «Между нами я слышал, что гурки близко». Коска поморщился. «Опять они? Точно?» «Эти гады не умеют играть по правилам. Бог, справедливость, вера...» Его передернуло. «Меня это нервирует». «Ну, кто бы ни постучал в дверь, я смогу организовать последнее героическое противостояние. Вопреки всему, без надежды на победу. Недостатка во врагах у меня нет». Глаза наемника блеснули, когда девица принесла бутылку и с шумом поставила ее на кривой стол перед ним. «А, безнадежное дело?» «Мне такое нравится.